«Зачем?» — повторил Лек, с гневом глядя на архимастеров. «Ну зачем?» «У нас не было иного выхода», — едва слышно прошелестел мэтр Альви. «Пророчество пяти лучей. Мы не могли допустить его реализации». «Что за пророчество?» — насторожился Аннет. «Извольте объяснить». «Зачем?» — устало поинтересовался ректор. «Вы нас все равно убьете, поэтому не вижу смысла откровенничать. Впрочем, вам отсюда тоже не выбраться». «Это еще почему?» «А вы попробуйте куда-нибудь телепортироваться». «Храд», — повернулся к орку Горец, — «посмотри, но не перемещайся». «Сейчас», — проворчал тот. Он быстро сформировал портал, но не ступил в него, а начал сканировать точку выхода. Увиденное явно сильно удивило Храта, так как его брови поползли вверх. «Ну и что?» — Олег требовательно смотрел на него. «Худо дело», — скривился орк. «Не сбрехали, дархоттовы отродья. Там что-то типа гордианского поля подавления. Если попробуем телепортироваться, то будем порезаны на куски. Все силовые векторы нафиг перемешаны». «Весело», — констатировал Горец. «И все-таки, господа, зачем? Мы же вам помочь пришли». «А что потом?» — горько усмехнулся мэтр Альви. «Какова цена вашей помощи?» «Никакая!» — возмутился Лек. «Мы бы просто ушли домой. Ваш мир отсечен от источника заразы. Черная слизь, скорее всего, уже усыхает без подпитки энергии хаоса. Она долго не продержится. А нам нужно спасти еще несколько обреченных миров и обезопасить свой. Нам нет дела до вашего». «Это вы сейчас так говорите», — отрезал ректор. «А что будет дальше? Не знаете? А я знаю. Слишком хорошо знаком с пророчеством». «Да что говорится-то в этом вашем гаптовом пророчестве?» «Ладно, скажу. Это ничего уже не изменит. Будто бы однажды в нашем мире должны появиться пятеро носителей первозданных сил. Разных сил. Эльф, орк, горец, лорд и шут. Но при всем этом они являются собой единое целое. Их еще почему-то называют пятью лучами дракона, и они поработят наш мир, станут его владыками и выпьют его силу, лишив всех остальных магии». «Судя по всему, о нас», — растерянно буркнул Храд. «Ну, с какой стати нам порабощать вас и лишать магии? Мы не собирались этого делать. У нас своих проблем выше крыши». «Не знаю», — опустил голову мэтр Альви. «Но в пророчестве говорится именно это. Я поначалу сомневался и специально спросил, не эльф ли ваш пятый. Вы сами рассеяли мои сомнения. После этого я понял, что наши жизни ничего не стоят, и мы готовы были отдать их, чтобы остановить вас. Жаль, не вышло». «Идиоты!» — в сердцах буркнул Лек. «Неужели непонятно, что исполнение любого пророчества зависит от сотен условий? Возможно, своим поступком вы как раз приблизили его исполнение. Почему? Да потому что мы отныне воспринимаем вас как врагов. И только как врагов. Мы вам ничего плохого не сделали. Наоборот, пришли помочь, а вы напали первыми. Поэтому не обессудьте. Убивать вас я не собираюсь. Живите, как хотите. А мы все равно выберемся. Можете даже и не сомневаться. Идемте, ребята. На побережье посидим, подумаем, как обойти искажение пространства. Орк, аристократ и горец окинули архимастеров презрительными взглядами и двинулись к выходу, не обращая на них больше внимания. Те некоторое время стояли на месте, но оставаться в храме, способном в любое мгновение обрушиться, тоже не захотели. Только дождались, пока гости скроются из виду, не желая мозолить им глаза. Сейчас пощадили, но кто знает, что этим юнцам взбредет в головы дальше.